Глава 9. Вот так, почти готово. Мабли закрепила НН и бережно расправила вуаль, молочной дымкой окутавшую головной убор. Отошла на пару шагов, желая полюбоваться результатами своих стараний, и восхищенно выдохнула. «Ах, ваша лучезарность! Мне кажется, после замужества вы стали еще краше. Давай лучше не будем о наболевшем», – мягко напомнила девушке. Со вчерашнего дня моя теперь уже старшая камеристка пребывала на седьмом небе от счастья. Нет, жизнь в доме бургомистра ее вполне устраивала, и хозяйка, по словам Мабли, попалась замечательная, щедрая и совсем не требовательная. Но Мабли все равно скучала. По службе при дворе, по Эсселен-Сальвер, я не стала уточнять, по которой. По Снежку. Эмилиана в разговоре ни разу не прозвучала. Но, судя по тому, как они сегодня с утра шептались, едва друг к другу не прижимаясь, уверенные, что никто их не замечает, по юному пажу Мабли скучала в первую очередь. Единственное, что омрачало радужное настроение девушки, это известие о смерти Бладейны и тревога за будущее Сальверов. А вдруг его великолепие решит их наказать? «Пока что его бессердечие наказывает исключительно меня», — приложила к груди сапфировое ожерелье со струящимися в ажурной оправе каменьями. Оно идеально подходило к платью из темно-синего бархата и колпаку с вуалькой. «Эрл Риттерх до сих пор знать не знает, что я не настоящая фьяра, поэтому его вроде как не за что наказывать. Если верить старейшинам, это страшная государственная тайна. Но ничего не мешает ледяному по-тихому разобраться с его светлостью», — весомо заявила девушка и ловко справилась с застежкой украшения, после чего потянулась к раскрытому ларцу, в котором хранились сапфировые сережки-грозди из того же комплекта. «Если честно, меня судьба Сальверов тоже тревожила. Не то чтобы я переживала за князя, но к дочерям его, всем, кроме Фьяры, испытывала искреннюю симпатию. Надеюсь, Гархельду хватит ума и сострадания, впрочем, в последнем сомневаюсь, пощадить ни в чем не повинных Алиан, нуждающихся в опеке отца. Не прошло и часа, как я была готова к праздничному мероприятию, которое по традиции устраивалось в честь окончания затворничества Ари. Будет пир, бесконечные тосты, заменяя ледяного диктатора, а также песни, пляски и шумные пожелания долго царствовать, жить не тужить и как можно скорее подарить империи кронпринца, а тому много-много братиков и сестричек. Щекотливая при сложившихся обстоятельствах тема. Придется полвечера торчать за пиршественным столом, улыбаться и делать вид, что все у нас с Герхельдом расчудесно, а вторую половину сидеть рядом с Тальденом на троне и смотреть, как водят хороводы придворные, тоже притворяясь, что я счастлива, что я фьяра, продолжать играть навязанную роль, теперь навязываемую мне Скальда и советом старейшин. Последние с утра пораньше заявились все свои братья, дружно распяли меня взглядами, после чего принялись методично вдалбливать, что должна держать язык за зубами. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы по Адальфиеве пошли слухи о возможности перемещения душ между мирами. Представьте, что тогда начнется, жестикулируя, словно дирижер в оркестровой яме, озвучивал прописные истины мой горячо любимый старейшина Тригот. Каждый второй, если не первый маг, пожелает попробовать, рискнуть, поставить на кон все, лишь бы приподнять завесу мироздания. Нам не нужны волнения и нелепые смерти. Согласна, поэтому я и не собиралась ничего никому рассказывать. Но наш долг все же предупредить вас, ваша лучезарность, произнес советник с таким видом, словно не поверил ни единому моему слову. Что же? «Вы выполнили свой долг, и теперь с чистой совестью можете возвращаться к делам государства. Не смей больше задерживать и отнимать у вас, господа, бесценное время», — попрощалась максимально вежливо, намекая, что магам не стоит задерживаться. Перед тем, как уйти, старейшины поклонились, но поклонились таким видом, словно этим действием оказывали мне величайшее одолжение. А изображать тут реверансы к Никсону по-хорошему следовало фальшивой императрице. В идеале в ногах у магов валяться, бить себя в грудь и слезно заверять, как сильно раскаиваюсь. Все как-то дружно позабыли, что режиссером и постановщиком всего случившегося выступал Марканта, а я была подневольной актрисой, куклой на шарнирах, которую при помощи шантажа дергали за ниточки. От старейшины узнала, что вечером состоится скромный сабантуйчик для придворных. Человек на 100, не больше. Меня настоятельно попросили выглядеть и вести себя надлежащее статусу лучезарности, после чего, наконец, удалились с высоко поднятыми головами. Остаток дня провела за общением с фрейлинами и подготовкой к пиршеству. Ближе к вечеру топ-модели сменили наряды на более яркие, затканные экзотическими птицами и райскими цветами, богато расшитые серебром и жемчугом. Головные уборы, как и платье, тоже сверкали, но ярче всего сияли глаза девушек. Для каждой это был первый бал при дворе императора. Первая возможность себя показать и на других посмотреть. Заценить благородных эрлов, не обремененных узами брака, и наметить для себя потенциальных кандидатов в избранники. В сопровождении разряженной свиты я отправилась в аметистовую залу, получившую такое название из-за старинных гобеленов, на которых были вытканы лавандовые поля под закатным небом и витражей, в узорах которых преобладали сиреневые и фиолетовые оттенки. Этот зал был меньше тронного, но ничуть не уступал ему в роскоши. Длинный стол расположился между двумя рядами колонн, подпиравших стрельчатые своды. Кованые люстры пламенели зажженными свечами, и над тяжелыми канделябрами пугливо трепетали язычки пламени, выхватывая из вечернего полумрака многочисленные яства, дразнящие своим видом и запахами. Мое появление придворные встречали стоя, в тишине, нарушаемой редким шепотом. Я шла под аккомпанемент из стука собственных каблуков. Руки, сжимавшие ткань платья, дрожали и покрывались испариной. Весь вечер и добрую половину ночи провести бок о бок с Герхельдом и при этом оставаться пай-девочкой – испытание не для слабонервных. А у меня нервы в последнее время как раз-таки очень слабые, особенно когда их начинает трепать мне скальды. К моему облегчению очень быстро вниманием собравшихся завладели фрейлины. Дамы встречали императорский шлейф откровенно завистливыми взглядами. Мужчины тоже откровенными, но только без зависти. Я так и чувствовала, как по залу разливаются флюиды восхищения, восторга, вожделения. Каждому неженатому эрлу, да и женатым лавеласам, не терпелось поближе познакомиться с красавицами. Тальден сидел в своей излюбленной позе, вальяжно развалившись в кресле с бокальчиком чего-то крепкого, в расстегнутом темном камзоле, открывавшем кипенно-белую рубашку. Герхельд мазнул по мне коротким взглядом, словно художник по холсту кисточкой провел. Но, видимо, чем-то этот холст ему не понравился, раз он оперативно переключился на обмазывание взглядами моих фрейлин. И даже когда я опустилась рядом с Тальденом в глубокое кресло, он продолжал бесцеремонно изучать рассевшуюся по праву от меня руку прелестниц. «Смотрите, слюной не захлебнитесь, ваше великолепие!» Почувствовав укол ревности, не то прошептала, не то прошипела, подавшись к благоверному. «Знаю, знаю, должна была совладать с собой, стиснуть зубы, смолчать. Но рядом со Скальды было сложно держать в узде эмоции, замуровывать в лед чувства. Не захлебнулся бы, если бы жена не глотала первое, что ей предложат, рискуя собственным здоровьем, только чтобы со мной не встречаться». «Ой, кажется, Хордис попался, и я вместе с ним». Лихорадочно оглядела аметистовую залу. Обнаружив среди застольщиков душку мага, улыбающегося и пышущего здоровьем, облегченно выдохнула. А потом вдохнула на свою голову и чуть не подавилась воздухом, когда заметила взгляд, каким его бесцеремонность награждал нежную блондинку Эйвион. Зачесались руки схватить первое попавшееся блюдо. Да вон хотя бы жаркое из чего-то там в глиняном горшочке и увенчать этим горшочком голову Герхельда, а глаза залепить кружочками морковки, чтобы перекрыть визуальный доступ к кудрявой баллонке. «Значит, вон она какая, месть за то, что не хочу становиться инкубатором для твоего наследника». «Если под инкубатором подразумевается та, которая выносит моего ребенка, то ты в любом случае им станешь», – самоуверенно пообещали мне на ухо. Я как раз смотрела на молочного поросенка с запеченным яблоком в пасти и мечтала заткнуть им рот его хамству. Яблоком. Но можно и поросенком. Чего уж там. Тальден подал знак, и придворные принялись звенить кубками, дружно греметь столовыми приборами под звуки виол и лютин. Ужин начался бодро. Зазвучали тосты, полились вина, зал наполнился смехом и веселыми возгласами. Веселились все, кроме будущей императрицы. Ну, и Ледяного. Но он, в принципе, веселиться не умеет. А улыбался в последний раз искренне, заразительно, кажется, на нашем свидании в Рассветном Королевстве. А потом были посещения Храма Весны и Источник Юны, в который я, испугавшись, так и не заглянула. И вот теперь пожинала плоды своей трусости. «Вы, кажется, из Тервильского княжества, Эсселин», закончив шептаться с седобородым магом, снова переключился на фрейлину Скальде. «Я подавилась вином и лишь неимоверным усилием подавила в себе желание плеснуть тем, что осталось в Гархельда». «Эвиан Алаур, ваше великолепие!» – смущенно представилась девушка. Тальден откинулся на спинку кресла, не прерывая зрительного контакта с моей подопечной, которая и так постоянно краснела по поводу и без, а от внимания Ледяного и вовсе приобрела свекольный оттенок. Потупилась смущенно, но не без кокетства, а после томно улыбнулась в своей тарелке. Я же постаралась сосредоточиться на собственной посуде и, даже делая заинтересованный вид, стала прислушиваться к Эрлу Корсону, который жаром доказывал коллеге-старейшине, что состязание на алом турнире уже давно пора разнообразить новыми, необычными испытаниями и непременно разрешить зрителям делать ставки. Мол, азарт только подогреет интерес к этому долгожданному мероприятию. И пока я смотрела на затейника-мага, Скальда продолжал интересоваться детством, отрочеством и недавней юностью белокурой скромницы. К сожалению, интерес его великолепия заметила не только я. Кашлянула, намекая, что пора закругляться, потому что на нас все пялятся. Ноль реакции. «Издеваешься?» «О чем это ты?» – прикинулся дурачком Тальден. «Очень подходящая ему роль. На нас же все смотрят». «Ты, а не императрица, привыкай к вниманию». «Предлагаешь привыкнуть и к тому, что в моем присутствии будешь раздевать кого попало взглядом?» – прошептала одними губами, хоть очень хотелось выкрикнуть это в драконью физиономию, а потом поставить в своем выступлении большую жирную точку, пощечину. Ну или две точки. Хотя чего ж мелочиться, можно и целое многоточие. «Извини, увлекся», – отхлебнув вина, типа покаялся Гархельд и пообещал с усмешкой. «В твоем присутствии больше не буду». Я честно пытался проглотить обиду вместе с перепелкой под ягодным соусом. Перепелку с горем пополам проглотила, а вот обидой подавилась. И с улыбкой, уж как и получилось, чтобы со стороны смотрелось, будто о чем-то приятном, воркуясь благоверным, негромко проговорила. «А если издеваться начну я, беря пример с дорогого супруга? Смотри, чтобы потом не пришлось гадать на кофейной гуще, задаваясь вопросом, твой это ребенок или какого-нибудь из придворных?» Отблески пламени отразились в глазах дракона. Или в них заполыхало пламя его собственное? Бесовское такое. Впрочем, долго раздумывать над этим не стало. Поднялась, прежде чем Тальден не выдал очередную провокацию. Придворные, замолкая, тоже встали. Это был чудесный вечер. А также, надеюсь, единственный неповторимый, в том смысле, что больше никогда не повторится. Но я в последнее время себя неважно чувствую, а потому вынуждена вас покинуть. Мне нужен отдых». Взглядом велела фрейлинам выметаться из зала, чем явно обломала надежды Эсселин Алаур на парочку танцев с драконогадом. Благо Гархельд не пытался меня удержать, иначе бы скандала точно было не миновать, лишь бросил напоследок, приподнимая кубок. «За здоровье ее лучезарности, чтобы скорее поправилась. Мне на радость». Мысленно обрушив на голову Тальдена гору посуды, а заодно и ночные горшки со всего замка, ушла от греха подальше. Я все-таки отвоевала для себя кусочек свободы и личного пространства, в котором так нуждалась и которого с появлением в ледяном логе фрейлина меня почти не осталось. Его великолепие великодушно, правда, не с первого раза, разрешил своей Аре по утрам и вечерам выгуливать саму себя в парке. Вроде как выпускал любимую или не очень – собачку порезвиться на лужайке. По окрестностям замка я бродила одна, ну или в компании Снежка. Иногда к нам присоединялась Мабли. Ее присутствие не было в тягость. Наоборот, приятно провести время с тем, кто знает тебя настоящей, принимает такой, какая есть, поддерживает и не перестает подбадривать. «Драконы, они ведь звереют от обмана, и с этим уже ничего не поделаешь», философски рассуждала девушка, сонно позевывая. рукой касаясь первых проклюнувшихся шелковистых листиков. «Не забывайте, тальдены не просто люди. В каждом сильно животное начало, их магическая суть, которая и восстает против лжи. Вспомните про древние ритуалы, что проводили первые тальдены и элианы по завету глав родов, чтобы стать ближе друг к другу, быть едиными. Для драконов важно доверять своим половинкам, с которыми они делятся самым ценным – родовой силой. В те времена даже незначительная ложь считалась предательством. Это заложено глубоко в их душах и сердцах. Маме самой довелось на себе почувствовать, каково это – быть под воздействием чар. Легко ли было противиться любовной связи? Вот так и его великолепию сложно противостоять магии, что впитал с молоком матери. Поверьте, ваша лучезарность, он тоже страдает и переживает. «Хреновые у вас ритуалы», – подытожила мрачно и, вздохнув, добавила. «Я все понимаю. Вот только не представляю, как достучаться до Аскальды. Сколько будет продолжаться эта его борьба с завихрениями в голове? И сколько еще раз, пока будет копаться в самом себе, успеет меня ранить? Мы ведь так даже ни разу нормально и не поговорили. Он просто меня к себе не подпускает. И в сердце свое ледяное тоже не пускает». В ответ Мабли не то вздохнула, не то зевнула, а скорее все вместе. Было раннее утро. Придворные в этот час еще сны досматривали, а жаворонкам-старейшинам и слугам было некогда разгуливать по императорским паркам. Поэтому мы с Мабли наслаждались тишиной, нарушаемой лишь шелестом ветра и красотами пробудившейся после долгой зимы природы. На деревьях уже вовсю набухали почки, которые кое-где успели раскрыться, радуя глаз малюсенькими листочками. Погода стояла прохладная, и тем не менее в воздухе упоительно пахло весной. И солнце, медленно плывя по небу, разгораясь, целовало в щеки первым робким теплом. Заставляло жмуриться и идти дальше, постепенно удаляясь от замка, отбивая всякое желание в него возвращаться. Было странно видеть ледяные статуи на фоне зеленеющих кустарников. Но Ари и не думали таять. Прекрасные и печальные, они все так же источали тоску и холод. Являлись безмолвным напоминанием о том, что императорский род по-прежнему проклят. «Как подумаю, что вы могли стать одной из них!» Мабли поежилась, обхватила плечи руками, а шагнув вперед, что-то сдавленно пропищало. Я проследила за ее взглядом и попятилась, не желая быть обнаруженной. Потянула назад и растерявшуюся служанку. Вместе мы укрылись за широким стволом дерева и замерли, почему-то даже перестав дышать. Неподалеку возвышалась ледяная красавица, обласканная лучами неспособного растопить ее солнца. За покойной Ари белела беседка из грубого камня, в которой коротало время Эвион в компании Герхельда. Мабли сдавленно всхлипнула, расстроенная увиденным. А молодые листочки клонившегося к нам дерева посеребрило узорами иния. Сложно контролировать силу, когда в висках оглушительной пульсации отдается одно единственное желание. Вот прямо сейчас пополнить императорскую коллекцию еще одним смазливеньким экспонатом. Все эти дни я пыталась поговорить со Аскальдой, увидеться с ним в надежде пробиться через броню из холода и отчуждения благоверного. И забрала ледяное приспустить, чтобы не смел под ним от меня прятаться. Но его великолепие то был страшно занят сверхважными делами и не мог уделить внимания совершенно неважной мне, то и вовсе уезжал из замка. А вот для Эсселин Алаур время нашел и даже маску холодной отрешенности ради нее с лица стащил. Заныло сердце, зажатое в тисках ревности. Это была та самая беседка, в которой ледяной подарил мне цветок Орделии. Как сейчас помню его и меня, нас, сидящих друг к другу так близко. В тишине, которая не казалась неловкой, которую не было желания нарушать. Наоборот, хотелось продлить ее и мгновение этой близости. Беседка та же, а действующие лица поменялись. Эвион улыбалась, кокетливо хлопая ресницами, краснела, свекла недоделанная, и томно закусывая губу, опускала взгляд. Не то в собственное декольте им ныряла, не то свои холеные ручки рассматривала. Скальда стояла, облокотившись на каменные перила, и что-то рассказывал белобрысый Мымри. Удивительно, как, корча из себя эталон галантности, куртку ей свою на плечики не накинул и не одарил цветочком волшебным. Страдает он и переживает. Как же? Всем бы так страдать и переживать. А улыбка – это, наверное, гримаса отчаяния. Ну да, бедный, бедный обманутый дракон, мать его. «Подойдете к ним?» – Встревоженный голос Мабли немного притушил пламя ярости и заставил отчаянно быстро закрутиться в голове шестеренки мыслей. Девушка выглядела расстроенной. Только что она наивно рассуждала о том, как сильно драконов ранит ложь. И вот этот сильно раненый дракон, раненый на оба полушария, преспокойно флиртует с другой, а та другая смотрит на него совершенно влюбленными глазами, по-собачьи так. Никакой привязки не надо. Позже к нему подойду, когда рядом не будет Эйвион. А то ведь опять поругаемся, вместо того, чтобы раз и навсегда расставить в наших отношениях все точки. И обязательно сделать это надо будет сегодня. Хочется того дракону драконскому или нет».